Глава 20. Егор. Выгружаемся на подземной парковке торгового центра «Мега». Выходим из машины. Мешкаю, закрываю дверцы, поэтому не успеваю сориентироваться, оказавшись рядом с девочкой. Остается только завистливо наблюдать, как кроха вкладывает ладошку в огромную руку отца. Наверное, если взглянуть на мое лицо со стороны, то можно увидеть, как кипят злостью мои глаза. Больше всего бесит лицемерие Влада. Он ведет девочку к лифту, улыбается любой ереси, которую несет Ариша. Что-то отвечает ей, а девчонка улыбается во весь рот. Спустя 5 минут зависти и поездки в лифте находим уютное местечко. Классный ресторан раскинулся недалеко от детской зоны, где играют малыши всех мастей. Если будем готовы обсудить важные темы, можно будет избавиться от Ариши, отправив ее развлекаться. А тем у нас для обсуждения, к сожалению, очень много. Моя жена, его жена, его дочь, моя племянница. Конечно, было бы проще, если бы анализ ДНК уже был готов. Тогда бы я знал, какие ноты использовать в разговоре. Одно дело, когда ты имеешь право владельца или вынужденно занимаешь позицию просящего. Усаживаемся рядом с небольшим фонтаном с подсветкой. Делаем официанту заказ. Едва собираюсь обратиться к девочке, как меня опережает ее отец. Влад делает заказ за дочь, не спрашивая у нее, чего она желает. Для девочки булку с котлетой, сок персиковый, мороженое шоколадное и фисташковое по одному шарику. Хмыкаю. Надо же, какая у них идиллия. Отец знает все, что нужно дочери. А она совсем согласна. Что бы он ни сделал, что бы ни решил. Только в одном они не совпадают. Она не готова расстаться с ним. А вот он, похоже, уже все решил. Хмыкаю. Вслух. Какие-то проблемы? Мороженое. Клубничное. Себе закажи. Смотрю абсолютно серьезно и даже с вызовом. У меня аллергия на красные красители. Твои проблемы. Прищуриваюсь для пущей убедительности. То есть ты не успокоишься, пока не увидишь, как я покроюсь алыми пятнами и начну чесаться? Прикусывает губу, решается. 2 шарика клубничного мороженого для меня, уточняет ожидающему официанту. Дальше сидим молча. Перекидываемся с Владом тяжелыми взглядами, не зная, с чего начать. Нет, конечно, мы оба знаем, с чего начать. С мордобоя. Только ситуация не та. Маленькая девочка, сидящая между 2 огромными мужскими фигурами, надутыми злостью и амбициями, портит наш стройный план по уничтожению противника. Перекладываю салфетки с места на место, пока Влад передвигает туда-сюда сахарницу. Ариша долго ерзает на месте, потом внезапно соскакивает с места, хитро подмигивает нам и неожиданно начинает петь песню «Мышонка» из мультика. При этом девчушка с 2 кривыми хвостами и ярко-зелеными глазищами театрально складывает руки таким образом, будто у нее в руках гитара. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу, когда веселый я и песенка моя. Какой чудесный день, кушать мне не лень. Со мной мой папа Влад и дядя Егор, вот так. Едва чумелая блондиночка заканчивает петь, как люди вокруг взрываются аплодисментами. Я мысленно планирую, в какую академию отдам племяшку, в Гнесинку или в Академию искусств. Только серьезное выражение лица Влада не меняется. В довершение к жесткой маске лицо оппонента покрывается алыми пятнами. «Арина, я просил тебя не заниматься самодеятельностью в общественных местах. в метро, в электричке, в ресторане. Аришка опускает глазки в пол, и ее хрупкие плечики начинают дрожать. «Зачем ты так с ней?» — спрашиваю, сцепив зубы. «Не очень приятно, когда она устраивает концерт, а тебе люди деньги за это бросают к ногам», — оправдывается Малышкин. «Что плохого? Пусть в 6 лет знает, что любой труд оплачивается. К тому же она неплохо поет. Фальшивит, да, но голос есть. Надо заниматься». «Правда?» Ариша веселеет и обратно взбирается на свое место на уютном диванчике. К этому моменту у стола появляется мужчина в форме с огромным подносом, уставленным всякими вкусностями. «С мороженого начнешь? Или как?» С интересом смотрю на соперника. Краем глаза замечаю, как Ариша склоняется над булкой с котлетой. Впивается в нее зубами, кромсает на куски, а в это время 2 ее хвоста шевелятся, как антенны. Я не голоден, просто сижу и наблюдаю за этими 2, отцом и дочерью, ворвавшимися в мою непростую жизнь и внезапно ставшими ее неотъемлемой частью. Уже нельзя просто так взять и выбросить их обоих. Ни эту странную девчонку с лицом моего брата, ни этого мерзавца, обрюхатившего мою законную 2-ю супругу. Мы теперь вроде как родственники с Владом. Твою мать! Как погано звучит, а? Аришка, наконец, заканчивает шевелить усиками-антенками. Фу, хвостами. Откидывается на спинку дивана, морщится, трет ладошки друг об друга, чтобы стереть капли жира. «Возьми салфетку», — бурчит нравоучительно Влад. Девчонка покорно тянется к салфеткам, и я понимаю, что не стоит ей помогать. Она маленький член этого общества и должна сама учиться всему. Наверное, Малышкин прав в чем-то, воспитывая дочь в суровом режиме, не потакая ей. Он растит из нее такого же затюканного члена социума, как и мы с ним. И во мне зреет волна протеста. Вместо того, чтобы вытереть свою руку салфеткой, провожу ею по своей голове. Арина смотрит, не моргая на мой жест, и моментально повторяет. Вытирает пальцы, измазанные жиром, о светлые волосы. Мысленно радуюсь. Внешне сохраняю спокойствие. Слежу за девчонкой, хлопающей невинными глазами на разъяренного отца, на чьем лице уже алеют аллергические пятна и сыпь. «Арина!» Влад моментально придвигается к дочери. В руках у него гора салфеток, влажных, сухих. То, что происходит потом, не вписывается в мою оценку Влада Малышкина ни как отца, ни как человека. Понимаю, что сильно ошибся.